Глава 8. Училище. Кража. Детдомовских детей не спрашивают, интересна ли им будущая профессия, а просто определяют туда, где есть свободное место и где дают койку в общежитии. После детского дома девочек-выпускниц направили в профессионально-техническое училище осваивать профессии ткачих. Здесь в общежитской комнате жили уже не 8 человек, а всего 4. Им с Леной повезло, их не разлучили и не отправили по разным учебным заведениям. Теперь нужно было привыкать к городской жизни, изживать детдомовские привычки драться и материться, и стараться ничем не отличаться от городских сверстников. На жалкую стипендию особо не разгонишься. Они обходились простыми и дешевыми блюдами. Варили супы из пакетов с макаронными звездочками или борщи и рассольники из стеклянных банок. Часто по очереди жарили картошку в обеденный перерыв. У Лены картошка всегда получалась красивой, ровно прожаренной, а у Марины все подгорало. Зачитавшись, она частенько забывала про сковородку или кастрюлю с супом на студенческой электрической плитке. А чайник постоянно выкипал раз за разом. «Ты настоящий синий чулок», – дразнила ее Лена. «Когда ты уже будешь жить в реальности, а не в своих сказках и фантазиях? Хватит мечтать, спустись на грешную землю. Картошку хотя бы почисти, неумеха, а я пожарю. Все за тебя делать приходится». В тот день делившие с ними комнату соседки Зоя и Маша подняли переполох. Они только что получили стипендию, и у обеих пропали из сумки деньги. Лена первая узнала от соседок о том, что произошло. Она страшно возмутилась, развила бешеную активность и даже пошла по соседним комнатам опрашивать студенток. Но никто не признавался в краже. Никто ничего не видел и никто ничего не знал. Лена сыпала ругательствами, изо всех сил стараясь отыскать общаговскую крысу. «Да пусть руки отсохнут у вора, пусть будет проклят тот, кто украл у девочек их жалкие гроши!» «В роль вошла», — подумала Марина, — «не зря репетировала». Девочки изумленно смотрели на Лену. Никто не ожидал, что эта красавица, королева красоты, душа коллектива может произносить подобные ругательства. Наверное, она очень сильно переживает за девочек, у которых пропала несчастная мизерная стипендия. Расследование ничего не дало. Студентки клялись и божились, что денег не брали. К тому же все учащиеся были на занятиях до того самого момента, как обнаружилась пропажа денег. «Надо директору заявить», – сказала Лена и пошла в кабинет к грозному директору училища. Через час в их комнату пришли члены комиссии по расследованию кражи, назначенной директором. Члены комиссии собрали девочек из их комнаты вместе и объявили: «Девочки, в вашей комнате произошел крайне неприятный инцидент». Все четверо молчали и переглядывались. Учителя строго сказали: «Лучше признайтесь по-хорошему, кто взял деньги». Но никто не признавался. Время шло, все молчали. У педагогов от напряжения и злости покраснели лица. Они укоризненно посмотрели на Марину. «Мы знаем, что воровать нехорошо», — сказали они. «Но вас можно понять, ведь вы живете в бедности с самого детства. Украсть — это еще полбеды. А вот для того, чтобы сознаться в своем некрасивом поступке, необходимо немалое мужество». Девочки напрягали мозг, думая, есть у них мужество или его нет совсем. Молчание затянулось. «Ну что ж, раз никто не сознается, будем делать обыск», – решили педагоги. Все, что было в ученических сумках девочек, было вытрясено на покрывало. Неожиданно деньги нашлись в сумке у Марины. «Я не брала!» От неожиданности Марина залилась румянцем. Она неловко пыталась оправдаться. «Это не я! Я не видела никаких денег!» Румянец предательски расползался по ее бледному некрасивому личику. Педагоги были опытными преподавателями, изучавшими психологию по книгам Макаренко. «Кто невиновен, тот краснеть не будет. Первый признак лгуна – покраснение», – сделали они выводы и тут же вынесли вердикт о виновности Марины. «Немедленно к директору!» – приказали ей тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Марина робко постучалась в кабинет и после полученного разрешения тихо вошла. Молодящийся директор Иван Михайлович, скрывающий свое огромное пузо под плохо сшитым пиджаком, поправил на носу очки в массивной роговой оправе и вкрадчиво спросил: «Мариночка, почему ты это сделала?» «Я ничего не делала!» – с отчаянием в голосе сказала Марина. Ее била дрожь от сильного душевного волнения, а слезы предательски начали капать из глаз. «Сознайся по-хорошему!» – у директора в голосе появились металлические нотки. «Возможно, тебе удастся избежать наказания. Мы не сообщим в милицию и не исключим тебя из училища». «Я ничего не делала!» – пыталась убедить его Марина. «Это не я!» «Не ты? Тогда кто? Ты можешь показать на того, кто это сделал? Вас всего четверо в комнате!» Зоя и Маша – неразлучные подруги, делятся всем друг с другом, у них практически общий кошелек на двоих. Остаетесь ты и Лена. Это Лена сделала? Нет, не Лена, – тихо сказала Марина. Она не могла. Лена постучалась и вошла в кабинет директора. Тот ласково на нее посмотрел, поправив галстук, и спросил, протирая уставшие глаза с красными прожилками: «Леночка, у тебя есть что сказать по данному вопросу?» «Иван Михайлович, простите, пожалуйста, Марину, она больше не будет», — просящим жалобным голосом попросила Лена, подойдя к директору вплотную. Он почему-то смотрел на Ленкину грудь, а не на глаза. Ее высокая и красивая грудь производила неизгладимое впечатление на взрослых мужчин. «Хорошо, Леночка», – погладил он ее по руке. «Раз ты так просишь, мы забудем об этом случае. Тем более, что деньги нашлись. Вы сейчас дадите мне клятву, что больше никогда в жизни не возьмете чужого. И мы на этом разойдемся». «И не надо плакать», – строго сказал он Марине. Марина старалась унять непрошенные слезы, самовольно льющиеся из глаз. «Конечно, мы клянемся, Иван Михайлович», — сказала Ленка, и глаза директора заметно потеплели. Жестом он показал им, что они могут идти. «Лена, ты мне веришь? Я не брала денег», — сказала Марина, как только они вышли из директорского кабинета. «Успокойся, конечно, верю», — сказала Лена. «Мы обязательно найдем того, кто это сделал». Но никого не нашли, и после нехорошего инцидента Марина стала изгоем в коллективе учащихся, а Ленкин авторитет среди студенток вырос в геометрической прогрессии. «Ты должна быть мне благодарна», — сказала Лена. «Я спасла твое будущее. Что бы ты вообще без меня делала? Такая некрасивая и безответная». Теперь на Марину все показывали пальцем и перешептывались за спиной. «Она воровка!» Не объяснять же было всем и каждому, что никогда Марина ничего чужого не брала. В детском доме процветало воровство, но оно было скорее вынужденным и безобидным. Стащить печенье из тумбочки соседки, взять одежду или книжку без разрешения — все это было обычным делом, но Марина никогда себе такого не позволяла. Она брезговала и чужими вещами, и продуктами. «Да, во взрослой жизни все иначе», – подумала она. Вопрос, откуда появились деньги в ее сумочке, не давал ей уснуть несколько ночей.